Там уж им люди помогают расцепиться. А мы ждем новую жертву. У нас ведь в мешке еще много этого зверя. Это было очень смешно. Но если наводчик ошибался, мы его били. Били очень больно. За вторую ошибку его дисквалифицировали. И тогда он плакал уже без лупки, кому же хотелось терять такую почетную должность. Были, конечно, и традиционные безобидные игры. Казаки-разбойники, 12 палочек, лапта, штандер. Носились, как угорелые. Сейчас этого не наблюдается. Наверное, время ушло. У меня сейчас такое ощущение, что все дети сели за компьютеры, уткнулись в видики и телевизоры, и скоро совсем обезножат. А родители еще хвастают: «А мой сынок уже овладел компьютером! Ах, моя внучка уже файлом по факсу!» И не понимают того, что их сынкам и внучкам прежде всего нужно овладеть своим телом, а не этими электронными железками. Не следует забывать, что прежде чем стать гениальным ученым на века, Аристотель был чемпионом Олимпийских игр. И если наши дети научатся только нажимать на кнопки и глазеть в мутные подслеповатые экраны, то мы получим поколение с атрофированными ногами и отвисшими животами этаких гофмановских крошек-цахисов. Совсем не пытаюсь напугать кого-то этими пророчествами. Ведь не я же сказал: в здоровом теле здоровый дух. Я просто подумал о том, что какими бы ни были жестокими наши детские игры, они могут показаться шалостью по отношению к нынешним интеллектуальным забавам. Это может обернуться жестокостью по отношению к самим себе. Я меньше всего хотел бы выстраивать какие-либо логические умозаключения и делать из всего сказанного скороспелые выводы. Я всего-навсего артист и сужу со своей колокольни. Так вот, первая моя встреча с Шекспиром произошла в нашем доме в Лефортове. Это я к тому, что за последние годы я что-то не слышал о подобных трагедиях. Может быть, из слабых тел выветрился здоровый дух? Возьмите любую газету и прочтите, как один зарезал, пристрелил, расчленил другого. Почему? По пьянке, под наркотой. Не помнит без объяснения причин. Кому это интересно? Мне не интересно. Алексей Толстой еще более 70 лет назад размышлял. Лев Толстой написал Платона Каратаева. Они, Платоны, миллионами в то время бродили по русской земле. Теперь Платон, да не тот. Я не хочу читать про то, как один человек выпустил кишки другому. Это их частное дело, это меня не касается. Я хочу знать, каков сейчас этот 100-миллионный Платон. Достоевский написал Грушеньку. Она хотя бы одной капелькой жила в каждой русской женщине. Теперь Грушенька, да не та, но какая? Пойдет эта новенькая Грушенька со мной на каторгу? А Раскольников убьет сегодня старуху? А Ставрогин повесится на чердаке? Я хочу знать этого нового человека. Я хочу знать сегодня самого себя. Ау! Не слышу ответа на все эти вопросы. И вот впервые с шекспировской трагедией я встретился не на театральной сцене, а в Лефортовском доме, в нашем доме. И участниками этого спектакля были ребята чуть старше меня. Они были ровесниками Ромео. Васька Мурашов занимался в спортивном обществе «Локомотив».